Глава 5. За драку получили мы обе. Эрика за то, что ее начала, а я потому, что тоже в ней участвовала. Я бы решила, что не понравилось сержанту Хольту, но ему, кажется, вообще никто не нравился. Той ночью мы обе оказались на дежурстве. Наматывали круги по периметру и следили за порядком. А утром Хольт погнал нас на 10-километровый кросс вместе со всем отделением ММ. Как он и обещал мне, наказаны были все. После я мечтала только об одном — поспать. Но меня вызвали в желтую зону вместе с Коди. «Мне нужно волноваться?» — спросила я его, пока мы в сопровождении сержанта Хольта шагали в научный корпус. «Нет», — сказал он. «Я был там несколько раз, когда ставил импланты». «Ну вот теперь я совсем успокоилась», — сказала я нервно. Коди рассмеялся. «Тебя же не обследовали. Сегодня резать точно не будут». Желтой зоной называлось здание, в котором я уже была. Именно там мне кололи красную жидкость, после которой я несколько часов пробыла в отключке. Мы с Коди разошлись по разным кабинетам. Меня ждала доктор Эйсули. «Здравствуй, Риталин», — сказала она с улыбкой, от которой у меня все внутренности замерзли. «Садись вот сюда». Она указала на кресло, и я села и откинулась на спинку. Где-то в подлокотниках прятались фиксаторы, и мне казалось, что я уже чувствую их на своих руках. «Сегодня мы попробуем кое-что сделать», — сказала она и, подтянув поближе стул, села напротив меня. «Мы подключим одно устройство, и ты попытаешься с его помощью передать информацию своему брату. Он находится в соседней комнате». «Я медиатор?» — спросила я. «Мне говорили, это называется медиатор». Доктор Эйсули снова улыбнулась. Ее раскосые темные глаза оставались холодными. «Именно. А вы снова будете колоть мне то лекарство?» Улыбка стала еще шире. «Сосредоточься, Риталин. Свои вопросы ты задашь потом, когда я скажу. Сейчас ты должна как следует уяснить свою задачу. Найти своего брата, связаться с ним и передать ему последовательность цифр, которые я назову. Тебе ясно?» «Так точно», — ответила я, вспомнив, о чем говорил мне Кару. «Прикинуться тупой, но исполнительной. И не задавать вопросов. Связаться с рядовым Кортой и передать последовательность цифр. Еще бы я понимала, что она вообще имеет в виду». Доктор Эйсули посмотрела куда-то в сторону и мотнула головой. Словно ниоткуда появились двое. Очкастый светловолосый парень и рыжая девушка. Обоим лет по 25 или 30. Оба одеты в белые халаты. И молча стали включать приборы за моей спиной. Девушка обошла мое кресло и принялась закреплять фиксаторы. Я не сопротивлялась, только косилась на нее. Работа была для нее явно привычная. Наверное, раньше она проделывала это с Эрикой. Густые рыжие волосы ее были собраны в хвост, и она то и дело дергала головой, отбрасывая назад выбившиеся пряди. Доктор Эйсули нахмурилась, и я подумала, что эта привычка ее, наверное, изрядно раздражает. «Я сделаю укол обезболивающего», — сказал парень. «Не шевелитесь, будет больно». Металлический обруч сжал мою голову, и теперь я не смогла бы пошевелиться, даже если бы захотела. Рыжая девушка подкрутила что-то сбоку, и моя голова наклонилась вперед. Шее стало холодно. Я почувствовала укол где-то у основания черепа и вцепилась ногтями в подлокотники кресла. Шея начала неметь, и через несколько минут мне казалось, что мою голову держит только этот металлический обруч. Убери его, и голова повиснет, как цветок на сломанном стебельке. «Давайте», — скомандовала доктор Эйсули. Все они переместились мне за спину. Я чувствовала прикосновение чего-то металлического. Чувствовала боль, приглушенную, но явную. Чувствовала, словно что-то ввинчивается мне прямо в голову. Мне хотелось кричать, и я сжала зубы, чтобы не издать ни звука. «Коди в соседней комнате», — напомнила я себе. «Он может услышать, как я ору, и сделать какую-нибудь глупость». «Молчи», — повторяла я про себя. «Молчи. Вдох на 4, выдох на 3. Молчи, это все ради Коди». Наконец, болезненные ощущения стали стихать, и я расслабила руки. «Почему нельзя было сделать это под наркозом?» — спросила я шепотом. Я не ждала ответа, но доктор Эйсули сказала: «Не прикидывайся, это не так уж и неприятно. Уберите фиксатор из головы». Я смогла немного расслабиться. На шее все еще ощущалось что-то тяжелое, какой-то посторонний предмет. Я старалась не делать лишних движений. Это устройство связи. Оно легкое, современное и не требует операции на мозге. Доктор Исули изобразила одну из своих улыбочек. Удобно, правда же? Так точно, выдавила я. Шея и затылок побаливали. «Сейчас мы вколем тебе нейростимулятор», — сказала доктор Эйсули, и парень в белом халате направился к шкафу в углу кабинета. «Не торопись», — сказала ему в спину доктор. «У нас же полно времени. Куда спешить?» Парень ускорился и едва ли не бегом вернулся ко мне. «Доктор Ланге считает тебя перспективной», — сказала мне женщина. «Надеюсь, он прав». Парень воткнул мне в руку шприц, и алая жидкость стала медленно переливаться в мои вены. Я выбрала точку — прямоугольник магнитного замка рядом с дверью — и старалась не сводить с него взгляда. «Сейчас я окажусь под водой, но это не страшно», — повторяла я себе. «Мне нечего бояться. Вода не настоящая, я не могу утонуть». Мир подернулся зеленым. Меня затошнило. «Закрой глаза», — сказала мне доктор Эйсули, и я послушалась. «Найди своего брата и передай ему последовательность цифр». Ее голос стал каким-то глухим. Мне хотелось течь, растворяться, двигаться, переливаться. Но я попыталась сосредоточиться. Мне надо найти Коди. «Три», — доносился до меня голос. «Два, четыре, пять, два, пять». И снова. «Три, два, четыре, пять, два, пять». «Коди», — мысленно звала я. «Коди, Коди, Коди». Ничего не происходило. Брат не отзывался. Я с трудом удерживалась, чтобы не выплеснуться за пределы здания, не стать снова рекой, дождем, штормом. Из последних сил на одном упрямстве я держалась в пределах собственного тела. «Я должна найти Коди, я должна, но я не понимаю, как». «Три, два, четыре, пять, два, пять!» «Да чтоб тебя, как мне передать ему это?» Мне казалось, что моя голова сейчас взорвется, что изнутри на череп давит что-то огромное и злое. И если я не найду выхода, мне конец. Бум! И моя голова разлетится. И в этот раз я стану не водой, я стану большим взрывом. «Три, два, четыре, пять, два, пять!» «Коди, где ты?» «Ничего не выходит», — с досадой сказала доктор Эйсули. «Ланге ошибся». «Нет, только не это. Если я не стану медиатором, я стану модификантом. Меня разберут на части и соберут заново, и я превращусь в чудовище!» От ужаса я распахнула глаза. Доктор Эйсули все еще сидела напротив, и через толщу зеленой воды лицо ее казалось распухшим и бледным, как у утопленницы. Мы встретились взглядами. «Давайте, антидот, выводите ее», — сказала она, и я не смогла сдержать то, что рвалось наружу из моей головы. В глазах потемнело, и в одну секунду я перестала быть. В воде не нужно зрение, не нужны чувства. Мне достаточно было того, что я могу течь, и это делало меня счастливой. Я выплеснулась за пределы кабинета. Растеклась по коридорам, по зданию, просочилась на подземный этаж, устремилась вперед, огибая препятствия, наткнулась на какую-то преграду, которая втянула меня, и я закрутилась в воронку, в тонкую нитку, не переставая вращаться, вдруг зависла в пустоте, собралась в шар, а потом оказалось, что у меня есть глаза. И я открыла их и увидела доктора Ланге. «Три, два, четыре, пять, два, пять». Сказала я ему. У меня был мужской голос. Сначала я передавала цифры и слова, пока не кончилось действие стимулятора. Потом некоторое время мне пришлось проваляться в кресле с капельницей, тянущейся к руке. Я рассеянно слушала в полудреме, как доктор Ланге спорит с доктором Эйсули, молодец я или не молодец. «Время до контакта 18 минут», — говорила она. И я как наяву видела ее якобы располагающую улыбочку. Не очень хороший показатель. Но и неплохой, — говорил доктор Ланге, и от его лающего акцента я вздрагивала. Мы видели и хуже. Это компромисс. Тафритмы неустойчивые. Значит, надо еще немного подождать. Нейрогенез еще идет. Компенсаторные возможности есть. Она стабилизируется. Пока одно стабилизируется, другое развалится. Мы неплохо подготовили... Мы посредственно подготовили. Посредственно. Не так уж посредственно, если все работает. До уровня Перович она все равно не дотянет. А неприятностей с нестабильной мозговой активностью нам хватило. Вколем ей нейропротектор и отправим обратно в Чарну. И надолго ей этого хватит. Она все равно... Я могла бы связаться с этим доктором, как его? Доктор Кару? Который ее сюда направил. И что, передать ему формулу? Спросил доктор Ланге неожиданно мягко. Доктор Эйсули помолчала. «Я рекомендую не брать ее в программу», твердо сказала она наконец. «Я против!» Почти крикнул доктор Ланге, и я вздрогнула. «Если нужно, я обращусь лично к полковнику Валлерту. Эрика не справляется, не справляется. Нам нужен другой, более сильный медиатор. А когда программа будет расширяться...» «Она не будет расширяться, пока я не скажу», — перебила его доктор Эйсули. «Вы забываете, что программа не ваша, а национальная», — ответил ей Ланге. Его акцент сделался сильнее. «Если полковник Валлерт решит, что вы саботируете исследование...» «А почему же он вдруг так решит?» — ледяным тоном осведомилась Эйсули. «Не надо делать из меня... как это... доносчика!» — возмутился мужчина. «Я хочу успешного завершения эксперимента не меньше, чем вы. Я предлагаю оставить девочку и понаблюдать еще немного. Проверим ее в контакте с другими. Если окажется, что она нестабильна...» «Она пришла в себя», — сказала рыжая лаборантка, и все замолчали. Хлопнула дверь. Оба спорщика вышли, и теперь я едва слышала неразборчивое бормотание. Некоторое время я лежала в тишине и почти уснула, когда на лоб мне вдруг опустилась чья-то рука. Я вздрогнула и открыла глаза. «Как ты, Риталин?» — улыбнулась мне доктор Эйсули. «Прекрасно. Готова еще немного поработать?» «Что? Опять?» «Так точно». Рыжая лаборантка смотрела на меня с сочувствием. Я потрясла головой. Меня мутило. После бессонной ночи веки, казалось, склеились, голова кружилась, перед глазами плавали цветные круги. Но если я скажу, что мне плохо, она может отправить меня в Чарну, а Коди останется здесь. Очкастый парень отключил капельницу и вместо нее в ту же иглу вставил шприц с красной жидкостью. Я закусила губу, и боль немного привела меня в чувство. «Бояться нечего», — напомнила я себе, глядя, как комнату заливает вода. «Это неприятно, но не опасно. Я справилась в первый раз, а сейчас вообще расплюнуть». Когда комната стала зеленой и зыбкой, я прикрыла глаза. Мое тело уже начинало исчезать, растекаться, и я ждала, когда же мне скажут, что я должна делать. «Новая последовательность», — услышала я искаженный голос. 5, 3, 8, 2, 1, 9. 5, 3, 8, 2, 1, 9, — повторила я мысленно. И вновь стала водой. Только на этот раз я не сопротивлялась. Это было словно прыгнуть с обрыва, зная, что сделанные Нико крылья тебя точно выдержат. Ужас пополам с восторгом. А потом потрясающее чувство свободы. Я рванулась вперед, вверх и в стороны. Волной прокатилась по коридорам, разбилась на брызги, ударившись в стену. Это было не больно, а смешно. А потом почувствовала направление, закрутилась маленьким водоворотом и оказалась внутри чужой головы. Это не был Коди. Это был кто-то другой. И я заставила его открыть глаза. Это было странно, словно одним глазом я видела лучше, чем другим. И произнести последовательность цифр. «Время до контакта — 26 секунд», — сказал доктор Ланге, и на лице его расплылась улыбка. «Риталин, ты слышишь меня? Если слышишь, вытяни руку». Мне казалось, я раздвоилась. Сидя в кресле, я дернула рукой, максимально, насколько позволяли фиксаторы, вытягивая ее вперед. Одновременно я все еще находилась в соседней комнате, в голове Детлифа. Теперь я была уверена, что это он. И я мягко качнулась, подталкивая его. «Давай же, мы можем это сделать! Это будет наше движение, наше общее!» И почувствовала, что ему приятно было ощущать мое присутствие. И ему нравилось, что я не приказываю. А еще что воде все равно невозможно сопротивляться, даже если бы он и хотел. И мы вместе вытянули его руку вперед. «Прекрасно!» — кивнул доктор Ланге. «Риталин, передай доктору Эйсули следующую последовательность». «Я не сразу поняла, как это делается. Они же ничего не объясняют. Говорят просто, передай информацию. А у меня ощущение, что я вода, блин». Я говорила, не переставая жевать. Обед я пропустила, и теперь была страшно голодной. Хотя что-то питательное мне через капельницу точно заливали. «Вода?» — с интересом переспросил Детлиф. Из желтой зоны мы вышли вместе. И ужинали теперь тоже вместе. Я, он и Коди. Эрика и здоровенный молчаливый парень, я уже знала, что его зовут Петр, сидели хоть и рядом, но вроде как сами по себе. Петру было все равно, что я там рассказываю, а Эрика, я видела, слушает, хоть и не подает виду. «Ну-ну, пусть послушает, мне скрывать нечего». «Ага», — кивнула я. «Это странное чувство, тяжело описать. Ты вроде как растекаешься за пределы своего тела, потом такая воронка, и тебя засасывает в чужую голову. А я же не знала, сначала старалась наоборот как-то держаться. Почти 20 минут продержалась. Потом уже, когда чуть голова не взорвалась, сопротивляться стало невозможно. Второй раз было легче. Не знаете, 26 секунд — хороший результат?» Коди поглядел на меня с гордостью. «Хороший. И как это, когда ты внутри моей головы?» — спросил он. Я помедлила, потом пожала плечами. «Как же это описать?» «Темно», — сказала я неуверенно. «И пусто», — радостно добавил Детлиф и тут же получил от Коди кулаком в бок. «Нет», — помотала я головой изо всех сил, пытаясь перевести ощущения, для которых не было названия, в какую-то привычную форму. «Это как будто руки погружаешь в очень мелкий песок. Приятно». «А у меня?» — заинтересовался Детлиф. По правде говоря, его голова больше всего напоминала комнату, где на полу набросано много мелкого цветного мусора. Если не считать того, что я не видела ни комнаты, ни мусора. Да и цвета в этом странном мире не было. «Свет и блестки», — сказала я. «Не знаю, это сложно объяснить». «Класс!» — обрадовался Детлиф. «Эрика никогда не рассказывала, как она это видит». «Потому что она ничего и не видит», — подумала я. «Может, у нее вообще другие ощущения? Может, она чувствует не теплый мелкий песок, а что ее связали и заживо запихнули в гроб? Или еще что-то такое, что не захочешь рассказывать?» Я покосилась на девушку. Она злилась. Это было заметно потому, как она не смотрит на нас, как сжимает вилку, как алые пятна горят на ее щеках. «Посредственно», — вспомнила я слова доктора Ланге. «Им не хватает способности Эрики. Им нужна я. 26 секунд — хороший результат, и меня не отправят в черну. Меня сделают основным медиатором, а в измененную превратят ее». Я потрогала языком ссадину, которая осталась у меня на щеке изнутри. Во рту все еще был привкус крови. «Интересно», — сказала я громко. «Как будет выглядеть изнутри голова Эрики?» Она бросила вилку на поднос, встала и направилась к выходу. Поравнявшись с нами, она притормозила и наклонилась ко мне. «Только попробуй», — прошептала она мне на ухо. «И я тебе мозги выжгу». Я проводила ее взглядом. Детлиф поднялся. «Я тоже пойду. До вечерней проверки надо успеть написать письмо родителям. Мне дали добро на связь». «До завтра», — кивнула я ему. Я была уверена, что никакое письмо он писать не пойдет. Побежит за Эрикой. «Что она тебе сказала?» — спросил Коди, когда мы остались одни. «Ничего такого», — пожала я плечами. «Это между нами, девочками. Хотя, честно говоря, она меня не очень любит». Мы поднялись и, сдав посуду, направились к выходу. «Ты же этого и хотела», — заметил Коди. «Ага, но она первая начала. Сам знаешь, что бывает, если не ответить». «Это в гетто. Здесь другое дело», — возразил он. «Ну да», — не поверила я. Дело везде одно и то же. К тому же я твоя сестра, ты должен быть на моей стороне. Она что, твоя девушка?» «Я бы это так не назвал», — ухмыльнулся Коди. «Не понимаю, как вообще ты умудрился влезть в какие-то отношения? Ты же не любишь разговаривать». «А мы и не разговариваем», — хмыкнул он. Потом добавил, став серьезным. «Для нее это важно, быть медиатором, понимаешь? Она здесь из-за мачехи, чтобы доказать ей, что она чего-то стоит». «То есть вы все-таки разговариваете? Даже душу друг другу изливаете?» — притворно удивилась я. Коди толкнул меня плечом. «Вроде легко, мы в детстве постоянно так делали. Но тут я едва устояла на ногах». «Вот черт», — сказал он, поймав меня за руку. «Прости, мне усилили мышцы, надо рассчитывать. Но я забываю». «Новые мышцы из углеродных нанотрубок», — сказал голос Теодора в моей голове. На секунду мне показалось, что я в подвале. Воздух стал сырым и холодным. Миг, и все прошло. Я снова была на улице, в сгущающихся сумерках. «Усилили мышцы», — повторила я. «Похоже, в конфликты с Детлифом и Петером мне лучше не вступать». «Да, это круто», — с воодушевлением сказал Коди. «Увидишь, когда поедем на полигон. Может, попросить, чтобы и тебе сделали?» Я покачала головой. «Вроде бы медиатором нельзя. Не говоря уже о том, что я не хочу». А потом у него пошло отторжение, и ему что-то сделали с иммунной системой. Теодор в моей голове все не унимался. «С Коди тоже это сделали? Или еще нет? Или они придумали что-то, чтобы не было отторжения? И как мне это узнать, не вызывая подозрений?» «Поэтому вы все так легко бегаете эти чертовы кроссы у Хольта?» — решила я перевести тему. «Нет, просто мы полгода только и делаем, что бегаем. Здесь и на полигоне». «А что за полигон?» «Да просто полоса препятствий», — отмахнулся Коди. «Бегаешь, стреляешь. Эрика тоже ездила. Медиаторов туда берут. Не бегать, конечно. Только подключаться и смотреть нашими глазами». Мы остановились. Коди повернулся и взял меня за плечи. «Вот увидишь», — сказал он с улыбкой. «Будет здорово работать вместе». Внезапно расчувствовавшись, я обняла его и притянула к себе. «Да», — сказала я, — «будет здорово. Будет здорово, когда мы наконец сможем отсюда свалить».